Я, через мыши, вассалов и зергов, вовсю работал над образом минбарцев, не стесняясь, обзывали их фанатиками, психами и просто бешеными. Наше мнение вполне разделяли остальные члены лиги, тем более, что доказательств было более чем достаточно, причем совсем не поддельных, а самых что ни на есть натуральных. Минбарцы, когда начали громить гражданские объекты, быстро на одну планку с дилгарами опустились, а с учетом того, что люди были союзниками в прошлой войне, так и вовсе к костеголовым отношение стало негативное. А чем выбравшиеся из добровольной изоляции минбарцы, естественно, знали, а отдельные их представители и на себе ощутили. Ну да, отморозков везде хватает. На идеологическом фронте мы этих зазнаек и гордецов всухую сделали. Просто потому, что они даже и не пытались что-то противопоставить. Видимо, считали себя выше этого. Сами себе зубастые полежки. Тайны в них нынче никакой нет. Страха они особого не внушают. Подумаешь, раньше всех к звездам выползли, зато теперь 3 года один на один с людьми кое-как справляются, да и ведут себя совершенно дико и нецивилизованно. Это для костеголовых, собирающихся просвещением молодых рас заняться и чуть ли не возглавить их в грядущей войне с тенями, ну или использовать как буфер, тут я не уверен, было ой как неприятно, чудесно, прелестно, просто великолепно. Одна беда, в результате моих действий лига еще больше сплотилась вокруг триумвирата и начала совсем уж нехорошо и с прищуром на минбарцев поглядывать. Ладно, хоть корпус мира у меня под жестким контролем находился. Хватит и того, что некоторые особо ретивые капитаны национальных сил уже пару мелких инцидентов организовали. Нашелся, блин, внешний враг, как раз его-то и не хватало для укрепления рядов. Все-таки, дружить не вместе, а против кого-нибудь, это, видимо, общая черта разумных. Люди были на последнем издыхании, но ощущая мощную моральную поддержку, бились словно львы. Конечно, им было очень обидно, что мы их не поддерживаем силой, но хоть за будущее своего вида они были относительно спокойны. Расы лиги уже под 100 миллионов земли и колоний на свои территории вывезли, и останавливаться не собирались. Все, в общем-то, случайно вышло. Мши десяток небольших колоний, на 500 тысяч каждую, безвозмездно беженцам передали. Делали мы это ради пиара, ну и просто мне так захотелось, хотя в людскую благодарность в будущем я, честно говоря, ни на грош не верил. Соседи этому удивились, лбы поморщили и стали искать подвох. Нашли, конечно, дурное дело нехитрое. Быстренько подсчитали, что продукция поселений все равно нам пойдет, или через нас же, а значит и прибыль должна быть. Прикинули ее размер и уважительно покивали, после чего спешно начали спасать Хома от истребления варварами-минбарами. Нынче десятки миллионов людей обитают во вполне себе комфортных условиях, вовсю трудясь на собственное благо, и параллельно обогащая приютившие их расы. Выгода правит миром, а когда она рука об руку с моралью идет, это просто непреодолимая сила. Конечно, мораль у многих разумных видов своя, но большинство у нас тут все же гуманоиды, а значит и шли схожими путями. Расселяли беженцев, естественно, в не самых благоприятных местах, ориентировались в первую очередь на ресурсную базу. Многие были бы и рады человечков в рабский статус перевести, да поплотнее в герметичные бараки типа банка со шпротами набить, обязав трудиться по максимуму, но за эти годы наши методы строительства стали, де-факто, стандартом. Кому-то вроде гейма-колонии казались избыточно роскошными, а тем же центаврианам, наоборот, излишне аскетичными, но в принципе, и те и другие признавали, жить можно, что, собственно, возведением пары стандартных поселений по заказу императора Центавра и подтверждалось. Опять же, стадное чувство и желание перед соседями выпендриться сказывались, так что беженцам повезло, многие оказались в заметно более комфортабельных условиях, чем раньше жили. Все, мной творимое, ой как раздражало костеголовых, но поделать они ничего не могли. Во всяком случае, я думал, что ни до чего более серьезного, чем скрип зубами и, возможно, приграничные инциденты, дело не дойдет. Как-никак, они все силы напрягали, чтобы с землянами поскорее разобраться. Ошибся. После того, как у ИО им по рогам надавали, у них что-то совсем в головах перемкнуло. Сразу после второй атаки, обошедшейся дорого, но завершившейся безоговорочной победой с последующей бомбардировкой поселения и военных баз, они, видимо, решили нанести удар по моральному духу человечества. Или просто кое-кто из командиров окончательно слетел с катушек. В любом случае, Зря они это затеяли, очень зря. Пассажирский корабль вышел из гиперпространства рядом с грязно-серым шаром планеты и неспешно начал разгон. По громкой связи объявили о скором входе в атмосферу и попросили пассажиров занять свои места. «Мам, смотри!» – радостно крикнул маленький мальчик, тыча пальцем в экран, транслирующий картинку снаружи корабля. «Мы теперь будем тут жить?» «Да, сынок», – вымученно улыбнулась молодая женщина с бледным лицом и красными от недосыпа и слез глазами. «Почти как дома», – обрадовался малыш лет 4-5. «Похоже», – с тоской вздохнула мать, прикрыв глаза. Всего какой-то месяц назад, несмотря на войну, она была счастлива. Любимый муж, сын, родители, двое братьев и старшая сестра, их дети, все они были живы. Маленькая колония на богатой ресурсами планете с метановой атмосферой, не такой плотной и густой, как та, что была сейчас под ними, в этой-то и звезд, поди, не разглядеть. И хорошо, насмотрелась уже. Словно наяву встали картины мелькающих где-то там в вышине росчерков и вспыхивающих звездочками кораблей космофлота. Если бы не категорическое требование мужа хватать ребенка и убираться на краулере подальше от купола, их бы сейчас и в живых-то не было. Мерзкие минбары, разделавшись с защитниками, обрушили на мирное поселение всю мощь своих страшных орудий. «Ой, кораблики!» Голос сына вырвал женщину из нахлынувших воспоминаний об аде орбитального удара и последующих скитаний. «Мама, а они нас защитят, если сюда рогачи явятся?» «Не знаю», — смутилась женщина, как-то не задумывавшаяся о такой возможности. «Тогда им повезло. Спустя 3 дня на сигнал бедствия прилетели в Ри. В их тарелочках было жутко неудобно, все же эти серые человечки были по людским меркам едва ли не карликами. По крайней мере, в них можно было свободно дышать, и нашлось чем утолить жажду и голод. Тогда-то и выяснилось, что из десятков тысяч колонистов выжили лишь сотни. Через 2 суток в систему пришли транспортные корабли МШИ, сопровождаемые военными судами. Пришельцы быстро развернули временный лагерь, оказали помощь немногим уцелевшим к тому времени раненым, в считанные часы разобрали завалы и спасли еще 2 сотни человек, а потом их всех погрузили на транспорт и повезли на территорию миров Лиги, в колонию для беженцев. Она и не знала, что такие есть. Странно было видеть, как чужаки о них заботятся. На их корабле было комфортней, чем на всех тех судах, что ей ранее доводилось видеть. «Внимание», — говорит капитан, — «в гиперпространстве обнаружены минбарские корабли. Всем пассажирам немедленно пристегнуться, и попрошу вас не паниковать. Мама, зачем они хотят нас убить?» Растерянно и с обидой заморгал глазками малыш. «Никто вас не убьет», — ответил голос из-за спины растерявшейся женщины. «Правда?» — с надеждой поднял взгляд на рослого мыши мальчик. «Конечно, правда», — дернул ухом инопланетянин, и, наклонившись, ловко застегнул ремень на ребенке. «Глянь вон, хвост с кисточкой», — забавно изогнувшись, указал на экран. «А что там?» — так и не понял, на что именно надо смотреть мальчик. «Бями же и Десих в разгон идут, видишь, как быстро цифры снизу мелькают. Ага, костеголовым, чтоб сюда выпрыгнуть, еще 10 минут надо, а наши тут вдвое раньше будут. Понятно. А что наши делать будут? По ситуации, но точно в обиду не дадут. Так что не трусь, детеныш». «Я не трус и не детеныш, наверное. Хм, что не трус, вижу. Вот, держи», — вынул Мшия из-под сумка металлическую пластинку с гравировкой. «Это Анс, я его получил на Алгенебе в Дилгарскую, жаркое было дело». «Это вас там ранили?» — спросил подросток лет 14, сидящий в соседнем ряду. «Да», — дернул остатком уха Мши, — «дурной десантник из ваших, настоящий воин. Вначале чуть голову мне не снес, потом, когда я его подстрелил, не давал себя перевязать, и все ножом пырнуть пытался. За смелость при его спасении ансы дали. Ох и гораст он был спирт хлестать, сержанта нашего перепить сумел. Жалко его». «Кого?» — тут же поинтересовался ребенок. «А, да Сашу, погиб он в 1-й год на Минбарской». Совершенно по-человечески вздохнув и потрепав по голове мальчишку, инопланетянин пошел дальше проверять, все ли пассажиры пристегнуты. Мария, да и многие другие взрослые, ставшие свидетелями разговора, с удивлением смотрели ему вслед. Как-то оно совершенно из головы вылетело, что вообще-то и мши с людьми воевали. Причем даже по меркам этой, не отличающейся продолжительностью жизни, раз и дело было совсем недавно. Вот, собственно, живой свидетель тех событий. «Странные они, медали за спасение дают, а не за победы», — тихонько сказал подросток соседке, судя по внешнему сходству и возрасту, сестре. «Дурак ты», — пихнула она его в бок локтем, а они правильно все делают. Жизнь ценит, а не смерть. Как будто мало ее вокруг. Вдруг всхлипнула девушка. Экипажу занять места по боевому расписанию. Вдруг рявкнул голос капитана. «Мама, смотри, они стреляют!» Тут же сообщил другой детский голос. Корабли МШИ, достигнув транспорта, сманеврировали, в результате чего оба оказались за ним. Теперь же одно судно шло рядом, а второе, приотстав, разместилось за кормой. Что именно произошло, и как, пассажиры не знали, все, что они видели, это итог. Впрочем, догадаться, что минбарцы атаковали маяк и буи было, в общем-то, несложно. Вот только вместо эффекта устрашения они добились совершенно иной реакции. Переоценили костеголовые себя, просчитались. Аво! Удивленно воскликнул подросток, когда первый же возникший в воронке минбарский крейсер был за пару секунд разнесен на куски ударившими в него лучами. «Так их, рогатых!» — воинственно крикнул малыш, сжимая подаренную пластинку, радуясь, когда еще три страшных корабля плохих пришельцев вспыхнули солнышками. «Вот эта скорость!» — хмыкнул седой мужчина с протезом, когда прикрывающий корму транспорта крейсер умудрился разминуться с лучами минбарца. «Вот гады!» — стукнул кулаком подросток, когда сошедшиеся на только что удачно уклонившемся корабле лучи разорвали его на части. Не ждавшие столь теплого приема минбарцы растерялись. Четыре корабля эскадры погибли, даже не покинув воронки перехода, а уничтожить удалось лишь одного врага. Да и тот умудрился от первого удара уклониться, и вообще, весьма изрядно в прицелах расплывался. Уничтожать его были вынуждены совместным залпом те, кто еще не разрядил главный калибр. Как-то не ожидали они столь грозного противника тут обнаружить. Оставшийся в одиночестве крейсер праздновать труса не стал. Обманчиво неспешно повернулся, прикрыв своей тушей транспорт, и полоснул пару кораблей минбара лучами, вскрыв их корпуса на две трети длины. Последовавший за этим залп пушек лег точно в пробоины. Этого уже корабли костеголовых не пережили, и разлетелись на мириады обломков. Продолжив разворот, крейсер вновь ударил смертоносными лучами, на этот раз вонзая их в скулу лишь одного судна. Пара секунд, и Шарлин, пробитый насквозь, стал воспоминанием. Новый залп пушек совпал с ответным ударом врага. Последний защитник транспорта вспыхнул сверхновой, но и посланные его излучателями разряды нашли свою цель. Пусть вражеский корабль и уцелел, но бойцом он быть перестал, да и вообще, смотрелся каким-то оплывшим и обгорелым. «Вот это размен!» — восхитился седой ветеран. «Теперь и помирать не так обидно. Ничего, мы не умрем», — возразил малыш, которому явно не пришлись по душе слова странного дядьки. «Конечно, не умрем», — прижала ребенка мать, закусив до крови губу, чтоб не завыть. «Держитесь крепче, выводим двигатели на запредельный режим», — сообщила громкая связь. И на пассажиров впервые за все время навалилась тяжесть, а шарик планеты начал заметно быстрее расти в размерах. «Догоняют, гады!» — ругнулся подросток, следя за цифрами на экране. «Со 100 000 ударит!» — вздохнула его сестра. «Хоть погибнем мгновенно!» «Ничего, мы не погибнем!» — буркнул ребенок, наконец-то вывернувшийся из материнских рук. «Нам слово дали, а все знают, что мши своего слова не нарушают, и вообще!» «Вот!» — показал он соседям Анс. «Конечно», — кивнула девушка, вымученно улыбнувшись, — «я просто трушу немного». «Не бойся, я тебя защитю», — важно кивнул малыш, и от этой сценки многим стало как-то легче смириться с неизбежным. Естественно, что такое событие, как нападение минбара, не могло пройти мимо моего внимания, так что следил я за ним пристально, но, к сожалению, помочь лично не мог. Был бы в системе хоть древний желудок, смог бы врезать гадам по мозгам. Но мши для этого не годились, если бы еще в гипере, да и там, не факт, что получилось бы. К сожалению, пси-манипуляции имеют свои ограничения. Проще говоря, количество особей качества не заменяет от слова совсем. Однако, не все было безнадежно. Пусть мои корабли и не успевали, но вот десяток тарелочек в рей как раз был рядом. Они от ксонов в колонию тащили посевной материал, племенную живность и просто пожрать. Полная автономия мной была признана нецелесообразной, да и невозможной при поддержании приемлемого, на мой взгляд, уровня жизни. Так-то, благодаря химии на тех же площадях жить могли бы и в 10 раз больше разумных. Весь вопрос теперь был в том, как поступит серенькие. «Вот, я же говорил», — обрадовался мальчик, когда вокруг транспорта засверкали лучи открывающихся воронок перехода. «Ври», — разочарованно выдохнул ветеран. «Рогатые», — вскрикнул парень, когда заветная цифра дистанции прошла отметку в 100 000 километров. «Не может быть!» — вскрикнул какой-то мужик с бородкой и в старомодных очках, когда сразу две тарелочки метнулись вперед, закрывая собой корабль с беженцами, и тут же погибли, приняв удар минбарских лучей. Я, честно говоря, с ним был всецело солидарен. Одно дело просто раскатать совсем уж обнаглевших костеголовых и другое, вот так, да, сдохните, гады, заорал подросток при виде того, как от восьми кораблей Иври, вставших перпендикулярно, ударили частые импульсы, слившиеся в настоящую огненную реку. Неожиданным оказался героический порыв сереньких, впрочем, у них свой кодекс и мораль. Последняя гражданская война, если таковой противостояние их гильдии можно считать, была из-за истории сродни шекспировской. Ромео и Джульетта в исполнении головастых большеглазых гуманоидов на фоне термоядерных взрывов, такой старине Уильяму точно не снилось. А лихо они минбарцев отоварили. Уничтожить не уничтожили, но те изрядно огребли, и просто сбежали, кто смог. Остальные подорвали себя, хотя могли бы и еще парочку, а то и тройку тарелок уничтожить. Из дюжины явившихся по шерсти ушли всего двое, да и тех под ноль оформили, рога подшибов. Надо ли говорить о том, что в результате этой акции Минбар потерял остатки авторитета? Во-первых, попрание всяческих норм закона, вернее, учитывая видовое разнообразие юридических систем, понятий, как-то этот блатной термин больше суть отражает, а беспредельщиков никто не любит. Во-вторых, фактический разгром, да еще численно равным противникам, это просто все дно, эпичный провал тысячелетия работы над имиджем. Кто их теперь бояться-то будет, особенно чувствуя за спиной поддержку других, а уж в том, что мши с большим удовольствием начнут боевые действия, никто и не сомневался, да и евреи с радостью поучаствуют, причем похоже, что даже и без нас полезут. И вишенка на гроб костеголовых, попытка списать все на недоразумение и дурную инициативу отдельных командиров. Нет, я, в принципе, даже верю, да что там, просто уверен, что эта акция не была санкционирована Серым Советом. Вот только их готовность выдать виновных. Тьфу, себя даже люди так не вели. Просто сплавляли на передовую, отправляли кровью искупать ошибки. Вообще, готовность выдать своего чужакам большинством раз весьма негативно воспринималась. Все же, в галактике вовсю работал стайный принцип. На текущем этапе развития большинства разумных видов такое чуть ли не самым серьезным проступком считалось. Лезть в войну мне, честно говоря, не хотелось, люди-то еще не побеждены, но и утереться как-то не получается. Оставалось тянуть время. Созвал экстренное заседание Совета Лиги, заранее обозначив повестку дня. Мши подняли срочный вопрос об освобождении ими руководящих должностей. Объяснялось это просто и понятно. Не можем же мы воевать с костеголовыми и при этом подставлять под удар межвидовое объединение, неправильно оно как-то будет. А вот дальше началась веселуха. Кто бы сомневался, что в Рисабай и Бракере, куда же без них-то, в каждой бочке затычка ведь, тут же дополнит обозначенный нами вопрос своим. Звучал он просто. А давайте всей могучей кучкой Минбару наваляем, к изрядному удивлению всех членов организации, которые дружно сказали, а давайте. Нарн с Центавром, которые к нашей компании вообще никакого касательства, в сущности, не имели, тоже изъявили желание поучаствовать. А как забавно выглядели их постоянные представители, когда на два голоса читали весьма и весьма схожие заявления своих правительств. Естественно, они ведь не могли сделать это по очереди. Ох, хвост мордаха, какие же они странные. Минбар про бурное кипение и активное шевеление, само собой, мгновенно прознал. Обалдел, офигел, если бы могли, так и посидели бы, наверное. В любом случае, в успех переговоров они как-то не верили. Еще бы, у самих в глазу натуральная лесопилка трудится. Люди-то давно с ними замириться пытаются. Собственно, с самого начала войны орут на всех частотах, вот только костеголовые их предпочитают не слышать. Как известно, каждый судит по себе. Вот они и решили, что их тоже не услышат. В принципе, начни говорить орудие, так оно и будет. Против Лиги, да еще в комплекте с Нарном и Центавром, хотелось бы поглядеть на этих союзничков, вот смеху-то было бы, они явно не потянут. В свое время тени аналогичному союзу проиграли, что уж про Минбар говорить. Костеголовики четко понимали, что им, вполне возможно, будет полный карачун, если Варлан не подсобит, да и то кое-какие сомнения имелись. Уж их-то, в отличие от землян, никто спасать и по колониям расселять не станет. Короче говоря, давление достигло критической отметки и могло бы рвануть, окончательно похоронив канон, но тут минбарцы нашли оригинальный выход. Собственно, понимая масштаб надвигающихся проблем, они решили в темпе разобраться с имеющимися. По-простому, заканчивать войну с людьми. Штурмовать изрядно укрепленные до зубов вооруженный Марс они не стали, рванули напрямую к Земле. Логично, в принципе, вот только на кой черт было продолжать стрельбу, я как-то не особо понял. Хомота, конечно, радовались, что Минбар вот-вот того же напитка, что и они, отведает, но терять родной мир не хотели, и без проблем бы замирились. Инерция мышления, что ли, сказалась, или древние ископаемые, на флагмане засевшие, чего-то там совету нашептали, кто же его знает-то. В итоге, закончилось все вроде бы по канону, но странно. Случилась так называемая битва на рубеже, в которой землян в пух и прах разбили, но под конец взяли да и сдались. Причем, к изумлению и обиде многих, капитулировали минбарцы. Они, кстати, реально, как и в кино, выловили Синклера, помахали перед носом каким-то засветившимся треугольником, после чего заблокировали бедняги памяти и радостно объявили: «Мы сдаемся». Дальше была политика. Земляне выступили посредниками для урегулирования конфликта между МШИ и побежденными минбарцами. Цена вопроса – возврат победителю всего им потерянного. Тот еще водевиль. В ходе спонтанно начавшихся многосторонних переговоров всех со всеми, трансформировавшихся вообще в черт знает что, все как-то сами собой пришли к выводу. Нужно удобное место для такого вот формата общения. Нет, ну реально, у нас тут форум с участием чуть ли не сотни разных раз случился, а проводим его в космосе между обломками, да еще и у Земли. Она для многих, между прочим, тот еще медвежий угол. Договорились в итоге до межвидовой космической станции, где будут постоянно присутствовать наделенные полномочиями говорить от лица расы послы. Строят и формально управляют люди, они же победители, ну и мне что-то банально лень, финансируют минбарцы, нужно же хоть какие-то контрибуции с проигравшего стрясти. Эх, человечки-человечки, все остальные-то пользуются плодами чужой войны, и в ус себе не дуют. По мелочи с Костеголовых стрясли немного за моральный ущерб, причем всей лиги скопом и отдельным ее представителям в частности, как они зубками-то скрипели. Впрочем, у нас особо довольных тоже не было, многие рассчитывали, и не безосновательно, куда больше по итогам войны урвать. Перебьются, не доросли еще. Что-то я себя прям тенью почувствовал. Сменить, что ли, цвет шкуры, а то ведь даже внешне на этих реликтов смахиваю. ХМ, как там было-то? Кажется, что-то про бытие, определяющее сознание. А может, все дело в этом? Пусть большую часть времени я провожу как МШИ, но ведь и тело и все прочее у меня совсем не гуманоидное. Ну, насчет как МШИ я все же загнул. Полноценным вселением это назвать нельзя, оно мне вообще недоступно. Не считать же надевание куртки вселением, пусть даже ты все ее ощущения разделить можешь. От приступа философии отвлекли варланы, открыто явившиеся к Костеголовым. Минбарцы дружно впали во что-то вроде религиозного экстаза и с почтением внимали внушению пастырей своих. Те их немножечко пожурили. «Мы вас не тому учили, вы должны быть умней, терпимей, выше, сдержанней, понимать, действовать не на эмоциях и прочее бла-бла-бла». Воинам четко порекомендовали завязывать с дебильными традициями и вообще заняться пересмотром своих приоритетов. Похоже, варланцев сильно припекло, раз они не загадочно и многомудро вещали, а явные указания давали. В общем, криво-косо, по ухабам, но эту часть канона мы проехали. Правда, я в итоге все больше начал задаваться вопросом, а нужен ли мне вообще этот канон? Глава 18. Вавилон 1, 2, 3, 4. Настало время собирать камни. В отличие от канона, Земле и Минбару тут досталось существенно сильней. А ведь еще и межвидовая станция ресурсы вовсю отжирает. Я бы ее и сам без проблем отстроил, но мне нужно было, чтобы этим занимались люди. Очень уж хотелось на великую машину поглядеть. Самому же ее искать, долго, нудно и очень муторно. Было решено помочь обеим сторонам ресурсами и рабочими лапками. Человечество не отказалось, еще бы они стали выкаблучиваться, не в их ситуации нос задирать. Минбар, что примечательно, тоже не возражал. Видимо, внушение от варланов сказалось. Политику открытых дверей они, конечно, не начали, но и стену отчуждения порушили. Правда, ее и было-то, той стены, один фундамент до обломки зубцов. В общем, понемногу, по чуть-чуть, начались контакты и поползло взаимодействие. Вот и ладненько, спешить мне некуда, еще лет 10, а то и больше, точно есть. Строить огромную космическую станцию – дело сложное, особенно тем, кто в этом не бум-бум. Земля вообще чистым пустотным строительством занималась лишь постольку поскольку. Те же верфи они предпочитали на безвоздушных спутниках с минимальной гравитацией располагать. В Солнечной системе все подходящие планетоиды уже были под что-нибудь, да приспособлены. К тому же, с опытом создания именно межвидовых колоний у людей было совсем никак. Мши и зерги им, конечно, помогали, но по самому минимуму. Пусть учатся или вон Минбар трясут, у тех-то кое-какой опыт есть, но тоже, честно говоря, весьма незначительный. Первые два Вавилона я был готов уничтожить лично, но люди сами справились. На Земле вследствие войны всяких террористов и экстремистов расплодилось, мама не горюй, да еще и борцы за свободный Марс воду вовсю мутили. Особенно повеселили два движения. Первое требовало немедленного вступления Земли в Лигу миров. Эти были довольно мирными и вменяемыми, особенно с учетом их численности. Я, кстати, недавно только обратил внимание, что за прошедшие годы из названия Межвидового Союза как-то не присоединившихся выпало. Даже в официальных документах его уже нет. Забавно. Вторые борцы за счастье всех людей ратовали за закрытие границ и самобытность. Причем считали, что для этого непременно надо перебить всех тех, кто был нами в ходе войны спасен. Добраться только до них не могли, поэтому ограничивались мелким и не очень, по обстоятельствам, терроризмом на собственной территории. Назвал бы их просто психами, не будь их столь много, и не имея они поддержки в верхах. Со спасенными все тоже было интересно. Колонии-то получились у нас вполне себе моновидовые и по умолчанию интегрированные в экономику Лиги. Причем встроили мы их весьма качественно, оттого и сами они живут хорошо. Другие расы банально повторили наш подход, вследствие чего на их территориях образовались солидные человеческие анклавы. Покумекали мы всем советом, да и дали этим колониям статус свободной экономической зоны, наградив их широкой автономией. Фактически, вручили независимость. Все равно, им с подводной лодки деваться некуда. Зависимы они от нас. Впрочем, беженцы никуда и не рвались. Кто хотел, те первыми же рейсами на территорию земного альянса отбыли. Таких всего 1,5% от общего числа оказалось. Кое-кого, правда, пришлось нам на выход попросить. Земные спецслужбы, и в особенности, агенты пси-корпуса, нам были совершенно не нужны. Пускать их на материалы для опытов не стал, как и внедрять псевдоличности с разными закладками. Это бедолаг от потрошения своими же не спасло, но тут вопросы не ко мне. Пусть там хомо сами как-нибудь разбираются. Мне довольно и того, что и так не особо великие силы контрразведки будут в ближайшее время плотно заняты. Разведка, полагаю, тоже притормозит, пока не поймет, как это мы их шпионов так лихо выявили. Фактическое обретение свободы десяткам человеческих колоний не прошло мимо внимания марсиан. Сердца патриотов Красной планеты забились боевыми барабанами. Под гул этих натуральных там-тамов они устроили с полдюжины диверсии и провели с полсотни разных акций саботажа. Собственно, второй Вавилон и стал случайной жертвой борьбы за справедливость и независимость. Вот не понимаю я землян, чего они за Красную планету так держатся. Еще какой-то смысл во всем этом был, пока люди в большой космос не выбрались, а сейчас-то это зачем? Ведь без Земли Марс, если и не загнется, то будет даже не существовать, а натурально прозябать. Так дайте вы ему свободу, но привяжите к себе намертво экономически, тем более, что для этого и делать-то почти что ничего не надо. Красная планета и так изрядно зависима от внешних поставок. Какие-то пережитки колониальной системы, спроецированные на космическую эру. Глупости, взаимная упертость парочки баранов. Свободные колонии человечества, видимо, в силу особенностей населяющего их контингента, и не иначе, как под влиянием общности судеб, быстро друг с другом связались и при нашей минимальной помощи организовали большой саммит, на котором между собой договорились и провозгласили союз людей. Homo Galacticus, блин, отцы пилигримы какие-то. Впрочем, мне и остальным было все равно. Вот кого это капитально раздражало, так это власти Земли. Правда, как раз на земной альянс новоиспеченный союз плевал с высокой башни и демонстративно игнорировал. Иррациональное поведение всегда было свойственно человеку. Ведь понимают же, что при всем желании собратья по виду им в свое время помочь никак и ничем не могли, но все равно, обида внутри сидит, и жить спокойно не дает. Ладно хоть, они ее в мирное русло направили, и активно пытаются реализовать подход. Жить надо так, чтобы другие завидовали, но сделать ничего не могли. Сделать это наши хомо предпочитали через становление полноправными членами лиги. В принципе, никто и не против был их принять, достаточно подмахнуть пространный договор и, в общем-то, добро пожаловать. Единственное препятствие, которое им МШИ, с полного одобрения и по инициативе остальных, как председательствующие, организовали, необходимость выкупить системы, где они обитают. Цены были назначены завышенные, но в общем-то, справедливые. Все же простой компенсацией стоимости колонии никто обходиться не желал, что, в принципе, и понятно. Союз против этого не возражал, засучил рукава, и за дело взялся. Особо серьезными производствами колонии мы не снабжали, изначально рассчитывая сделать их источниками сырья, но и отказывать в приобретении заводов-фабрик смысла не видели. Пока что хомо радуют всех нас поставками дешевого сырья и разными простенькими полуфабрикатами. Тем не менее, планы у них серьезные и неплохо проработанные. Автоматизация, помноженная на трудолюбие и простимулированная целью, что еще надо для великих свершений, лет через 50, глядишь, и управится. Пока они что-то вроде ассоциированных членов с правом совещательного голоса. Это им и кнут, и пряник, и даже в чем-то поводок. Третий Вавилон благополучно разлетелся на куски. На этот раз, не иначе как разнообразие для, причиной стал террорист-минбарец. Некий Тарлан, потерявший на войне семью и немного на этой почве сошедший с ума, умудрился разжиться компактным диверсионным зарядом на основе антиматерии. Эта штучка даже для Минбара была той еще экзотикой. При этом никто не ожидал, что простой рабочий из соответствующей касты просто так придет на военное производство, пристрелит интенданта-кладовщика и заберет, что вздумается. Также никто не ждал от работяги навыков пилота и угонщика, а зря, он как раз на ремонте подобной техники и специализировался. Полным же апофеозом стало наличие у Мстителя голографического маскирующего устройства. Где и как он его достал, насколько мне известно, выяснить так никому и не удалось. Тестовый запуск реактора Вавилона-3 оказался очень неудачным, хотя тут смотря для кого. Тарлан, за которым шла погоня, полагаю, был ему весьма рад. Все же, малое диверсионное устройство, пусть и на антивеществе, огромную станцию не уничтожило бы. Другое дело, когда еще и работающий реактор подорвать удается. Гибель третьей станции стала болезненным ударом по земному правительству. Удержалось оно лишь чудом и нашим материальным вспомоществованием. Люди и так-то были весьма недовольны послевоенной разрухой, на удивление быстро позабыв, что едва и вовсе не стали историей. Оппозиция весьма умело манипулировала мнением обывателей и передергивала факты. Явных подтасовок еще не было, но чувствую, скоро и до этого дойдет. Игры с цифрами относительно расходов на строительство Вавилонов уже понемногу начались. Реваншистские настроения пока еще не пользуются популярностью, однако мелкие политики и разные приближенные к верхам информированные источники уже начинают изредка позволять себе высказывать частное мнение на этот счет. Все это совершенно не нравилось тем, которые умели видеть и понимать, читая между строк. Многие люди из тех, что ратовали за вступление в Лигу, все чаще предпочитали потихоньку собирать вещи и отправляться в колонии Союза. Отказывать им было невыгодно. Среди них имелось много вполне себе компетентных специалистов. Поэтому Лига и членами правительства Союза было принято решение помочь и поддержать, заодно и процесс упорядочив. С некоторой натяжкой это можно было назвать утечкой мозгов. Кто-то этих эмигрантов презирал, кто-то люто завидовал, большинство же было, как всегда, равнодушно. Поразительно за людьми со стороны наблюдать, ведь немногим больше 5 лет с войны прошло, а смотришь ты, опять возникла огромная масса обывателей со жвачкой вместо мозга и мнением из телевизора. На 4-ю попытку построить межвидовую станцию Минбар оперативно выделил средства и даже не поскупился на проектировщиков и конструкторов-разработчиков. Внешне это выглядело логично, все же акт терроризма их собственный соотечественник совершил, но вот меня, помнившего о судьбе Вавилона 4, начали терзать смутные сомнения, а все ли там чисто, и не помогли ли товарищу провернуть это дело высокие инстанции. Впрочем, третья попытка человечества все равно была обречена на провал. Я и сам готовился диверсию устроить, а то как-то очень уж волнительно было от того, что станцию почти достроили. Была у землян в связи с образованием Союза и еще одна большая проблема. Из-за войны они изрядно потеряли рынки сбыта. Восстанавливали свою экономику они, конечно, быстро, Тем более, что и мы им помогали, да только вернуть утраченное им плохо удавалось. Одним из серьезных факторов, повлиявших на создание колоний для беженцев, как раз и было желание восстановить поставки земной продукции. А так как в нынешних условиях логистическое плечо изрядно сократилось, то к Альянсу никто особо кораблики гонять не рвался. Сами-то они в первую очередь военный флот восстанавливали. Пиратов и разных залетных рейдеров хватало, от нашей же помощи они отказывались. Решили, видимо, что если их еще и корабли Лиги охранять начнут, то они совсем от нее зависимы станут. Не могу их за это осуждать, хотя бы потому, что сам не уверен, воспользовался бы ситуацией или все же воздержался бы. Для борьбы с техническим отставанием Земля ассигновала огромные средства на ксеноархеологию. Слишком уж большие, на мой взгляд. Лучше бы они их вложили в фундаментальную науку, а не пытались разобраться с трофеями минбарской войны и древностями разными. Ладно, пусть балуются, глядишь, со временем и поймут, что ценно лишь свое, а не стыренное чужое, кое-как повторенное. Дрози же поняли, а ведь они, по мнению большинства разумных, особым интеллектом не блещут. Во всей этой исследовательской мути, затеянной людьми, мне была интересна лишь экспедиция на Захадум. Как-никак, там тени обитают, дракхи водятся, какой-то древний тип где-то в пещерах сидит, может и еще чего интересного имеется. Впрочем, пока они даже на Марсе крейсер не откопали, найти-то нашли, но тот довольно глубоко зарыт оказался. Что самое удивительное, они его при помощи банального ультразвука обнаружили. Вот она, сила примитивных технологий. Копают нынче понемногу. Успехов им. Я пока издали посмотрю, да другими делами позанимаюсь. Удалось начать свой проект по созданию самостоятельной расы. Подходящая планета нашлась в зоне экспансии зергов, что не слишком удобно, но зато там был вид, схожий с земными волками, который после вмешательства в геном стали изрядно напоминать оборотня, которого в свое время людям показали. Конечно, в космос они еще не скоро выберутся, ну да куда мне, биологически бессмертному существу, спешить совершенно некуда. Я тут, кстати, заметил интересный факт. Мое пси-поле понемногу начало влиять на всю нашу расу, отчего даже рядовые члены роя стали заметно умней. Конечно, ни о каком самосознании пока и речи не шло, но все же тенденция, однако. Впрочем, тут стоит не про ум говорить, а скорее про разум, личность, самосознание и все такое. Да и не совсем понятно, мое ли только тут влияние или же я лишь своеобразный резонатор-концентратор. Разумных зергов нынче много развелось, и все они так или иначе через меня, или связанные со мной структуры, взаимодействуют. Пусть в общем и целом, тело, отдаленно на чужого смахивающее, и сохранилось, но как-то совершенно естественно обзавелось кучей отростков, этакие корешки из пси-ткани, которые подключены к коже гнездилища, а через нее имеют соединение с пси-мозгами, биоискинами и много чем еще. Башня-термитник давно уже в натуральный комплекс, на небольшую горную гряду смахивающий, превратилась. В нем кого только не водится и чего только не делается. Впрочем, нечто схожее почти на каждой старой колонии образовалось. Только там до сих пор огромное внимание и силы на изменение условий планет тратит, или на адаптацию нашей расы к имеющимся. Все же маточники, хоть и заметно усовершенствовались благодаря генам и знаниям королев Гейма, но до сих пор не идеальны. Опять же, различная хозяйственная и научно-исследовательская деятельность вовсю идет. В общем, стремимся к идеалу, следуя инстинктам и потакая собственной природе. Это не хорошо и не плохо, а просто есть. Боюсь, что без моего направляющего влияния, зерги, даже и полностью разумные, так и будут бесконечно полировать имеющиеся, непрерывно его улучшая. Лорты преподнесли сюрприз. Они, оказывается, не только лишь моря и океаны Эдема осваивали, и парочку планет, для них ледяными кометами-астероидами обработанную, но еще и активно наукой занимались. В принципе, братики особо никуда не лезли и вообще были в нашем скоплении малозаметны, да и в Лиге не отсвечивали, однако же, вот он результат, прямо передо мной, вернее, перед одним из кораблей, что я сейчас использую в качестве виртуального тела. У них вообще был оригинальный подход к вопросам обеспечения энергией кораблей. Вместо реакторов были этакие батарейки из кристаллов, выращиваемых измененным до неузнаваемости лишайником с родины. Вот на их-то основе, и опираясь на данные, полученные с икарианских технологий наших с королевами наработок, они и создали это. Как обозвать кристалл, способный запасать прорву энергии, обернутый сложнейшей полуорганической многослойной структурой, призванной перерабатывать чуть ли не все нам известные виды излучения, я даже и не знаю. Если же учесть, что это могло работать и в обратную сторону, то мне лишь оставалось хвост жевать. Впрочем, не мне одному. Спектр возможностей использования был настолько велик и обширен, что обещал полностью изменить все технологии, имеющиеся у зергов, геймов и самих лоротов. Пожалуй, это сродни освоению энергии атома будет. Подвесить станции зарядки возле звезды, и лет за 5-7 в каждом полутораметровом кристалле будет столько же запасено, сколько за год не каждый термоядерный реактор выдать может. Осталось только доработать технологию выращивания, а то больно уж она медленная и затратная. Полагаю, если изрядно пожертвовать универсальностью, дело пойдет легче. В любом случае, кому этим заниматься у меня есть. Вот и назначим данному направлению высший приоритет. Отвлеку часть кадров с других направлений, да и вообще, пожалуй, увеличу их число путем клонирования и пересадки психоматриц. Решения не лучшие, но тут вот-вот должны новые материалы поступить, а молодежь из нового улучшенного поколения разумных еще не готова. У геймов тоже очередная вертикаль исследователей не вызрела еще. Несколько досадно выходит, ну да ладно, переживем, время терпит. Его еще как минимум на одно улучшенное поколение хватит. Жаль, самому им заняться некогда, приходится вновь на делах лиги сосредотачиваться. Бюрократы мои пока еще маленькие, и вообще, в стадии экспериментов находятся. Несмотря на внешние и внутренние различия, они у меня такие лапочки, такие зануды и педанты, так бы и передушил их всех от избытка чувств. Впрочем, некоторые подают надежду, так что пусть поживут пока. Большой проблемой начал становиться корпус мира, слишком уж рьяно в него стремятся разумные попасть. Уж очень хорошие в его академиях образование дают и, главное, оно там бесплатно. С учетом мирного времени и минимальных рисков гибели за время обязательного контракта образовался огромный конкурс. Сложность же в том, что члены лиги желают увеличить его численность. Технических препятствий к этому нет. Проблема в тенях. Я с трудом представляю, чего от них ждать. Уже сейчас им придется очень сильно постараться, чтобы войнушку устроить. Ладно, Нарн с Центавром стравить, это дело не хитрое, сами с радостью друг другу в глотки вцепятся, но вот лигу расшатать, это же надо мши сперва перебить. А лично я буду сильно против, как и десятки соседей. Больно уж им всем комфортно с такими уникумами дела иметь. Идеальная раса миротворцев у меня вышла. Добрым словом и тяжелым излучателем, да с заемными пси-силами, любой вопрос к обоюдной выгоде сторон решить могут. Хотя бы потому, что иной раз лучше бодающихся видов понимают, что кому реально надо. Не раз уже было, когда вроде как оставшиеся недовольными, потом с удивлением языками восхищенно цокали, или ластами били, тут у кого что в культурной традиции прописано. Проекты расширения корпуса мира, хоть и с некоторым трудом, но удалось спустить на тормозах. Точнее, он был расширен, причем радикально, вот только не за счет боевых подразделений. Появились спасательная служба и что-то вроде МЧС, возникла медицинская, развернулась научно-исследовательская, под институты, занимающиеся вопросами гравитации и изучающие гиперпространство, мши целую колонию отстроили, а зерги начали проект преобразования планеты. На эти два проекта удалось направить изрядное число кадетов. В итоге очень быстро вырос солидный такой наукоград на 20 миллионов разумных. Хома из Союза в нем тоже присутствовали. Не мог же я им отказать, да и не хотел. Интересно, а варланы мне хоть грамотку какую от щедрот выпишут? Как-никак, я тут их любимый орднунг вовсю насаждаю. Впрочем, от этих разве дождешься? Они вон и от минбарцев улетели, видимо решать, как дальше жить. Корабль теней земляне откопали, с хозяевами в контакт вступили, и за кое-какую информацию его им передали. Вот только при этом не забыли маячок к улетающему судну прицепить. Самыми умными себя считают. Не могут они мимо граблей пройти, обязательно наступить надо, убедиться, что по лбу больно ударит. Как будто сразу непонятно, что те, кто строит такие корабли, любой сигнал от примитивной техники отследят. Впрочем, это не мои проблемы. Когда человечки космолет древних апологетов хаоса откопали, я его в наглую просканировал и быстро смылся. Засекли мой корабль быстро, но догнать элементарно не сумели. Кому предъявлять претензии, возможно, и догадывались, да только не рискнули связываться, а может и просто не стали возиться, прекрасно понимая, что будут посланы в пешие эротическое по буеракам зигзагообразным маршрутам. Станут настаивать, так и реально прогуляются, а не виртуально в мыслях. Само по себе сканирование дало мало. Вернее как, данных было вагон и огромная телега, но все они были какие-то неоднозначные. Ладно, пусть аналитики думают, может и сделают какие выводы. Вычислительные мощности у них огромные, что-то полезное обязательно выявит. Тем более, что мы попутно из человеческих компьютеров все именно наработанное сняли. Самому мне было куда интереснее проанализировать ощущения от корабля теней в пси-диапазоне. Страх, боль, даже ужас, но, что особенно поразило, смерть. Собственно говоря, последнее больше всего удивляло. Получалось, что материал, из которого судно сделано, имел какое-то отношение к пси, просто ничем иным объяснить эти эманации невозможно. Похоже, на счету конкретно этого крейсера были даже не десятки, а сотни тысяч жертв. Слишком уж явно от него фанило. Хм, а ведь мне еще ни разу не приходило в голову использовать пси-нервы в конструкционных материалах. Упущение, весьма прискорбное упущение. Что ж, исправим. Геймы выдали теорию души, довольно интересно связав ее с психоматрицами. Была она, к сожалению, не полна из-за нехватки данных, но смыслом обладала или, скорее, просто прояснял один немаловажный момент, отвечая на вопрос, как же связаны материальная и энергетическая составляющая разума. В общем-то, ответ был прост. Прямо они связаны. В нормальном и естественном виде, первое создает второе, вот только ничто не мешает цельному второму прицепиться к первому. Фактически, королевы создают специализированных особей, через тела, программируя будущую душу, тогда как я ее тупо приживляю на основу. Все мои первоначальные эксперименты по выращиванию, клонированию и воспитанию были грубым и довольно топорным повторением того, что геймы создают. Ну, в принципе, у меня тогда просто не было готового шаблона с мозгами, способными разум породить, а дальше я уже как-то по инерции действовал. Даже и не приходила мысль, что психоматрицу в любого жучка-паучка или там червячка подселить можно. Был и еще один интересный момент, следующий из разработанной геймами теории. Тело, в некотором смысле, было магнитом для подходящей души. Это неплохо объясняло веру минбарцев о переселении их душ в людей. Ведь Вален, в сущности, из Синклера получился. Генетика у него, конечно, была серьезно изменена, но все же чистым костеголовиком он не стал. И если бы наш будущий мессия воздержался, и вообще соблюдал бы целибат, ничего такого бы и не случилось. Хм, или мессия прошлый, с этими временными петлями ум за разум заходит. Впрочем, плевать на Валена Синклера, тут есть вопрос поинтересней. Можно даже сказать, шкурный. Касается он моего попадания в эту вселенную вообще и в одну конкретную личинку зерга в частности. Можно, конечно, допустить, что это я такой вау и супер, воля к ремени все такое и прочее, но куда проще предположить, что душу телом притянуло. Нет, пожалуй, вернее всего тут было обоюдное стремление, не суть в общем-то. Хм, давненько что-то я не вспоминал, а каково это, рожать, хоть и БРР, но придется подстраховаться, отправить заготовку для себя в прошлое. Благо, тут как раз и люди с Вавилоном 4 заканчивают, четвертый Вавилон достроили, ура! Товарищи, еще бы его не достроили, с тем количеством кораблей и зергов, что его из гипера пасли, активно в головах прибывающих убывающих копаясь. Спасать станцию я не собирался, пусть себе в прошлое проваливается, надо будет, так и лично подтолкну. Впрочем, были тут и другие кровно заинтересованные в успехе. Варланы от щедрота аж парочку крейсеров пригнали и в сторонке подвесили. В сериале, помнится, тени попробуют Вавилон 4 уничтожить, чему героически помешает белая звезда. Хотя какой там героизм, внезапной атакой угробить несколько истребителей, транспортирующих бомбу. Ладно, не стоит принижать мужество героев, временный сдвиг, это само по себе весьма и весьма опасное дело. Снять интереснейшие показатели тахионного излучения, приводящего к нему, будет интересно и чисто с научной точки зрения. Теорию времени разработать, бесспорно, полезно, но вот играться с ним не стоит. Все может закончиться коллапсом, пусть и не вселенского, и даже не галактического масштаба, но мне как-то без разницы, от чего именно гибнуть и сколько невинных с собой прихватывать. А потому, ну его нафиг. Немного ожидания и скучных записей, которые я просто игнорировал, без меня разберут, и вот оно, окно в пространстве времени. Стабилизатора у меня нет, но корабли должны временные скачки выдерживать. Так что, закусив хвост, двигаем понемногу в разлом. Первый корабль прошел горизонт, и тут же с ним был потерян контакт. Унесло бедолагу куда-то в прошлое, еще до моего тут появления в том виде, в котором я смог бы с ним связаться. Не страшно, на каждом судне есть пси-мозг, фотонные и биокомпьютеры, а также совсем уж примитивный вычислитель. Кто-то да довезет капсулу с посевом. Увы и ах, из десятков кораблей, ни один так и не вышел на контакт. Все, что мог, наблюдать через пассивные датчики, как появившаяся белая звезда расстреляла истребители теней, после чего пристыковалась к Вавилону и вскоре тот ухнул в прошлое. Временный разлом закрылся, варланы отчалили в сторону своего сектора, а мои кораблики понеслись хватать немногие остатки чуждых технологий, что на его месте образовались. Чертов Шеридан и Ко, могли бы и аккуратнее стрелять. Гибридные орудия от мла теней одни ошметки оставили. Почти прожаренные отбивные, хны-хны, я в печали. Жутики неспешно жевали подобранные, пока несущие их корабли делали вид, что убегали от случайно пролетавшей рядом эскадры мши, которая, естественно, примчалась, отреагировав на аномалию и сигналы бедствия. Дабы не портить имидж и не ронять авторитет, тушканчики мои космические ловко выгнали преследуемого неизвестного на эскадру миротворцев, которая благополучно и упустила чужаков. В общем, вай-вай и бяда-бяда, огорчение. И, таки да, корабли теней весьма активно в своей основе используют пси-ткани. Интересно, а могло ли кого из моих посланцев на миллиард другой в прошлое унести? Ну, теоретически могло, пожалуй, он бы даже это пережил, наверное. Впрочем, такими вот загадками лучше не задаваться. Можно ведь и сна лишиться, стресс заработать, а от него шерсть выпадает, шкура тускнеет и когти тупятся. Это лишь особые нервы, очень крепкие, в отличие от обычных, так сказать, общеупотребительных. Бойцы корпуса мира за то, что упустили чужаков, получили нагоняя и были как следует наскипидарены, в результате чего и без того нелегкая жизнь пиратов и прочих подобных элементов стала совсем грустной. Миротворцы свирепствовали, делом доказывая, что недаром свой хлеб едят. Поклонникам веселого Роджера и раньше-то приходилось в глухомане скрываться, совершая налеты более чем осмотрительно, а каждая акция давно уже стала русской рулеткой с 5 патронами в барабане. Теперь же сбыть добытое незаконным путем стало вообще негде. Просто ужас, а не вольная жизнь джентльменов удачи. А все мши, неподкупные и кристально честные. После того, как их оперативники за руку целого короля расы фруннов поймали, а бойцы, прибывшие на место эскадры корпуса мира, его без лишней волокиты пристрелили, попутно флот обороны столичного мира снеся, бедняги последние поддержки нечистых на руку высокопоставленных особ лишились. Впрочем, как раз через таких вот субъектов мы на них чаще всего и выходили. Тренировали экипажи в стрельбах в условиях, приближенных к боевым. Ведь ни на что больше пираты и не годились, в шахтах и без них было кому работать. Робототехника и биороботы позволяют с любой работой справиться. А где они все же не могут сами, там можно и живого обученного оператора использовать. Великий день, определились, наконец-то, с местом для Вавилона 5. Впрочем, мне оно уже было до лампочки. Откуда шел поток тахионов, который дыру в пространстве времени пробил, мы уже вычислили. Отправленная к Эпсилону эскадра с трудом, но все же обнаружила на третьей планете кучку разумов. Выслали зонды разведки, что-то не хотелось мне рисковать. Чуйка уж больно против была. Великая машина оказалась действительно великой, чисто физически. С ее функцией, как минимум одной из многих, разобрался легко и просто. Полез, наплевав на предчувствия, мысли оператора подсмотреть и сразу же по своему разуму словил так, что аж искры из глаз посыпались. Причем огреб не через пси-мозги, а очень даже напрямую. Нифига себе, кто-то додумался, как паранормальщину в железе реализовать. Не полностью, слава эволюции, всего лишь на уровне усилителя, но зато какого. Это же надо, из простого телепата-гуманоида, еще небось, и не особо выдающегося, получился гаденыш, что меня через сотни парсек достал. Хвала эволюции, сумел себя отчитывание прикрыть. Все же не безгранична мощь этого мегаагрегата, что неимоверно радует. Впрочем, тут дело может быть и не в машине, а в операторе. Он, помнится, от старости загибался. Жаль, очень жаль, что тут мне ничего пока что не обломилось. Перспективы, честно говоря, туманные. Будем ждать, когда агррессивного инопланетянина на станцию припрут, а там он будет без поддержки великой машины, Вот тогда, пользуясь бессознательным состоянием объекта, и поработаем с его разумом. Пока же нужно озадачиться проблемой безопасности будущего строительства, а то мало ли что произойдет. Вавилон 6 мне и даром не нужен. Значит, пора протянуть землянам хвост помощи. Мистер президент, позвольте напомнить, через 20 минут у вас прямая связь с матерью рода Мши. Помню я, помню, как такое забыть. Хоть примерно выяснили, что ей надо. Нет, но вероятно именно то, что они и обозначили как тему разговора. Хотят помощь с Вавилоном 5, что же раньше-то не помогали. Наверное, думали, что сами справимся. Думали они. Между прочим, это именно их идея создать международную станцию, где и будет их чертова лига заседать. Нам это тоже выгодно, сэр. К тому же мы, будучи управляющими станцией, станем председательствовать на заседаниях и получим дополнительный голос. А толку с этого голоса? Ладно еще Центавр и Минбар, но Нарн-то с какого перепуга в великие расы возвели и отдельный голос дали? Вероятно, как противовес Центавру. С тем же успехом им обоим можно было право голоса не давать, все равно взаимно нейтрализуются. Наверное, Лига на то же самое рассчитывает и в наших отношениях с Минбаром. И остаются Мши со своими подпевалами, два голоса против одного нашего, как председателей. По-моему, тут все очевидно, и моя предшественница сделала большую ошибку, влезая в эту авантюру. Вы совершенно правы, господин президент, но сами знаете, тогда у нас просто не было выбора. К тому же, есть еще и Варлан. Даже если они и соизволят явиться, их участие будет формальным. Но голос-то у них есть, что в лучшем случае все сводит к паритету и прямому голосованию народов, то есть, членов Лиги. Мы всегда можем отказаться выполнять любое постановление, как и они. Ладно, похоже, время. Где там бумаги по Вавилону 5? Ага, вижу. Раз-раз, проверка связи. Все в порядке, сэр, тут же ответила голосом помощника гарнитура в ухе президента. Отлично, я готов, соединяйте. Здравствуйте, господин президент Земного Альянса, проскрипела инопланетянка, похожая на дряхлую облезшую кошку или мышку. Ассоциации при виде мши у каждого свои возникали. Рад приветствовать великую мать рода. Позвольте пожелать вам. Позвольте обойтись без протокола и политесов. Мне слишком мало осталось, чтобы тратить время на эти глупости. Да и у вас наверняка найдется немало важных дел. Конечно, как вам будет угодно. Прекрасно. Как вам наверняка известно, мы в некотором роде выступили вашими поручителями. К сожалению, ваша неспособность возвести станцию Вавилон на протяжении стольких лет бросает тень на репутацию нашей расы. Это неприемлемо. Мы... Позвольте закончить. Так вот, наш флот обследовал предполагаемые места возведения Вавилона 5. Наиболее оптимально строить его на орбите Эпсилон-3, по крайней мере, из его атмосферы можно легко получить все необходимые для дыхания большинства рас компоненты. В системе также есть планеты, покрытые льдом, из которого с минимальными усилиями можно получить воду. Мы возьмем на себя обеспечение безопасности нового строительства. Через 5 ваших дней можете начинать. Надеюсь, у вас нет возражений? Нет, нас все устраивает. Вот и хорошо. Поспешите, не хотелось бы уйти к прародителю с несдержанным словом. Всего доброго, мистер президент. И вам, великая мать. Вот и пообщались, хмыкнул глава человечества, по крайней мере большей его части, отбив пальцами дробь по столешнице. По-моему, все вышло вполне удачно, сэр. Угу, если со станцией все будет в порядке, а я почему-то в этом не сомневаюсь, то кому, по-твоему, это поставит в заслугу? Мышам, сэр. Вот-вот, а мы так, сбоку к припеку, как говорят русские. Знаешь, мне иногда кажется, что эти мши, словно паук, опутали космос и как кукольники дергают других за ниточки. Вы сгущаете краски, господин президент, они ведь сами в нашем секторе пространства относительно недавно появились. Просто очень удачно поднялись на Дилгарской войне, разжились кучей продвинутых технологий, благодаря покровителям, да из других, пока были оккупантами, наверняка много разного полезного получили. Именно, Сэмюэль, именно. Явились из ниоткуда, на сотни разваливающихся кораблей, даже термоядерного реактора не имели, а сейчас, короли, даже минбарцы против них пикнуть не смеют. После того, как мши двумя кораблями 6 их уничтожили и репутацию растоптали. Ну, своим влиянием они не злоупотребляют и в делах кристально честны, да и слово всегда держат. Да знаю я все это, знаю, и не понимаю, как они при этом умудрились на самый верх пробраться, ведь вся лига им в рот глядит, даже наши ренегаты, смотрят на них, как малолетние фанатки на поп-звезду, а сколько в этот их марионеточный союз мозгов утекло, счет-то ведь на миллионы идет, ты же сам мне статистику готовил, честность в долгосрочной перспективе всегда выигрывает, пожал плечами помощник, к тому же, они всегда умудряются сделать так, что всем оказывается выгодно, пусть чуть меньше, чем могло бы быть, но результат все равно оказывается впечатляющим в сравнении с другими вариантами. Черт возьми, я это знаю, но я не понимаю, как этим сукиным детям такое удается. Может быть, приказать поработать аналитикам? А, махнул рукой президент, мы уже целый институт по лиге завели, который на деле только мши и изучает. Толку чуть, их выводы ты сам только что и озвучил. Быть может, попробовать действовать так же, очень осторожно решил забросить пробный камень Сэмюэль, который, несмотря на свое положение, вообще-то давно подумывал об иммиграции в Союз и работе по своему нынешнему хобби. Не выйдет, парень, одно жулье вокруг. Сенаторы и правительство сплошь интересы корпораций и банковских кланов соблюдают, чиновники всегда готовы на лапу взять, да и народ с радостью дела через мзду и знакомства решает. Жаль, сэр. Позвольте напомнить, вам надо через час быть на заседании правительства, а вы еще не ознакомились с докладной. Под защитой флота из сотни военных кораблей, с тройной проверкой грузов и ментальной, персонала, работа спорилась. Сперва возникли некоторые проблемы с поиском строителей. Все же репутация у проекта среди монтажников была отвратительной. Еще бы, их поголовье заметно сократилось в ходе первых четырех попыток. Не знаю, как там в каноне вопрос решился. Наверное, просто предложили тройную ставку, но после обнародования информации о том, что вопросами безопасности будут заниматься мши, и на двойную набралось нужное количество трудяг. Большое пустотное строительство – это всегда множество проблем и куча головной боли. Люди вот, 10 лет почти мучаются, но так и не научились о простом человеке думать. Жилье в отсеках типа казарма, куда народу словно селедок в бочке набито. Такая роскошь, как душ, даже руководству лишь по праздникам доступно. Денег платят изрядно, но потратить их некуда, потому цветет и пахнет контрабанда, мужикам пар кроме мордобоя и сбросить негде. В общем, это какой-то ад. Человеческие методы работы в дальнем космосе. Пришлось для облегчения тяжкой доли работяг, скоренько, всего за полгодика, возвести 5-километрового диаметра станцию. Модули нашего производства, транспортировка традиционно на ври, сборкой занималась сборная солянка из спецов дюжины разумных видов. Отделка, обои центавриане, первые отлично гармонизировали варварскую роскошь вторых, в итоге получалось очень даже замечательно. Во всяком случае, подавляющее большинство видевших находили результат эстетически привлекательным. Персонал по большей части из людей и центавриан, служба безопасности и общее руководство на мши, коммерцию в рисобой уже обычным образом поделили. Первые взяли внешнюю сторону вопроса, вторые внутреннюю. В общем, очередной торговый узел, не первый и даже не 101-й, собрали чисто на автомате.